Ели мясо мужики. Глава вторая. К счастью, мне удалось попариться без иных приключений. Никто более не беспокоил меня. Ни один из местных духов в парилку не совался. Вероятно, побаивались встретиться с котом, а то и вовсе подслушивали нашу беседу с хозяином бани. Так или иначе, было тихо. Я с удовольствием и не спеша омыл тело, а после почувствовал себя разомлевшим настолько, что не мог думать более ни о чем, кроме сытного ужина и теплой постели. Поэтому мы с Варгином собрали вещи и направились на ближайший постоялый двор. На беду мои давешние догадки сбылись. Тучи все же доползли по небосводу до дальнего посада, разразившись мелким дождем. Не самое приятное событие после баньки. И все же не самое и печальное. Дождик был по-летнему теплым и весьма терпимым. Он лишь подгонял нас, дабы заставить поскорее попасть под крышу. Ближайшим местом для ночлега оказался трактир «Веселина» на восточной окраине городишка. В два других постоялых двора я решил не соваться. Боялся, что свободных мест не найдется. Улочки дальнего посада были кривы и порядком разбиты конскими копытами да телегами. Красивые трехэтажные срубы в центральной части городка соседствовали с простыми строениями из камня, но чем ближе к окраинам, тем больше посад напоминал дерево с плетнями и низенькими домишками под соломенными крышами. Здесь шныряли крысы и бродячие псы. Дурно пахло нечистым амбаром из-за того, что лошадей по улочкам проходило довольно много, но убирать за чужой скотиной не торопился никто. Да вдобавок совсем стемнело из-за дождевых туч. Под ногами то и дело чавкало. И я надеялся, что в лужах дождевая вода, а не что-то иное. Не хотелось бы сразу после бани гулять по нечистотам. Кот оставался солидарен со мной. Он даже запрыгнул мне на плечо, да так и ехал до самого трактира, капризно щуря свои золотые очи. Не желал пачкать лапки. Варгин даже в обличии домашнего котяры оставался весьма тяжел, но прогонять его я не стал. Пожалел. В первую очередь в благодарность за то, как он отважно ринулся супротив банника в его родной стихии. И глазом не моргнул мой шерстяной защитник. Так и добрались мы до Веселины. Вопреки опасениям, трактир оказался довольно просторным двухэтажным зданием с разукрашенными резными ставнями и чистым двором с собственной конюшней. Здесь было шумно и светло. Из общей залы доносился смех и звон посуды. Оставалось надеяться, что не все комнаты у них заняты. Я заторопился поскорее уйти из-под дождя в сухое помещение, но уже на пороге меня чуть не сбила с ног распахнувшаяся дверь. Из трактира вылетела девушка, рыжая, курносая и веснушчатая, гибкая и хорошенькая, как молодая рябинка на первой осенней заре. Она врезалась в мою грудь так внезапно, что я пошатнулся, а кот от неожиданности спрыгнул с плеча и зашипел, выгнув спину. «Осторожнее, милая!» Я с улыбкой придержал ее за талию. «Так можно и в беду угодить, если лететь без оглядки!» «Простите, сударь!» Девушка ловко вывернулась из моих рук, будто живая рыбешка из сетей неумелого рыбака. Вероятно, привыкла избавляться от назойливого мужского внимания. Девица вскользь глянула на меня серыми глазищами, без всякого кокетства, вытерла руки о льняной передник, надетый поверх застиранного платьишка, и убежала за трактир по своим делам. Только я ее и видел. «Рано стареешь, лех!» — ехидно муркнул кот за моей спиной. «Бабы красивые разбегаются и клюют лишь падшие да за деньги, и те не бабы вовсе, а так, пузатый сброд». Но я лишь усмехнулся и зашел в трактир. Внутри меня встретили шум и гам. Никто не обратил внимания на путника с мечом и котом в придачу, потому как подобных мне обнаружилось предостаточно. Воины при оружии, купцы с охраной, селяне разного достатка. Даже пара кошек. Но те были простыми животными, а не нежитью. Вероятно, жили при трактире, ловили крыс да мышей, а нынче ошивались в зале, ожидая подачек. Я нашел свободное местечко в дальнем углу и удобно устроился на лавке за кривоватым столиком. Не успел заскучать, как ко мне подбежала та самая рыжая девчушка. «Чего желаете, сударь?» Она подняла на меня очи. С удивлением приоткрыла уста, поняв, что только что меня видела у входа. «Желаю знать, как звать тебя». Я сложил руки на столе и подбегнул ей. Девица гордо вздернула курносый носик, однако мимолетной улыбки скрыть не сумела. «Звать меня Рута, но проку вам от этого не будет», — заверила она. «Могу только заказ принять, да комнату найти, коли переночевать негде». «Рута, значит?» — я лукаво улыбнулся. «Так зовется одна травка, которая в простонародье служит лучшим средством от всякого колдовства. И травка эта цветет медными цветами, точь-в-точь, как твои дивные кудри». Девушка устало вздохнула, возвела очи к потолку. «Только за сегодня я слышала это трижды!» Она сердитым жестом показала мне три пальца. «Это трактир моего отца. Не держи меня за обслугу, к которой можно запросто приставать. Побереги силы». «И в мыслях не было, Рута», — честно заверил я. Кот под лавкой в это время выразительно зафыркал. «Но от ужина я бы не отказался, ровно как и от ночлега в вашем уютном заведении». Кто-то смачно рыгнул, кто-то заржал конем, кто-то плеснул пиво в лицо собеседнику, кто-то выругался самым богохульным образом. Рыжая девица покачала головой, но все же сменила праведное возмущение на милость. «Комната осталась последняя, на втором этаже», — припомнила она. «Не самая лучшая, скажу как есть, но крыша там не течет. Зато в нашем заведении вкуснейшее жаркое». «Да что ты говоришь?» Я продолжал ласково улыбаться Руте, ничего с собой поделать не мог. Во-первых, она показалась мне весьма хорошенькой. Во-вторых, эта шуточная фраза про то, что я старею, от чего-то задела за живое. Хотелось доказать самому себе, что это далеко не так. «Так уж и вкуснейшее!» «На весь городок славится», — заверила меня дочка трактирщика. Она тоже невольно окинула меня оценивающим взглядом, под которым я выпрямился. «Нынче ничего уж не осталось, но завтра будет обязательно». «А сегодня что посоветуешь взять?» Я вкрадчиво понизил голос и приметил легкий румянец на ее щеках. Рута чуть наклонилась ко мне, подыгрывая, и будто бы даже позволяя оценить взором глубину ворота у ее платья. Ткань была простой, без вышивок и украшений, но скрывала весьма благостный простор для фантазии. Даже два привлекательных простора, если уж совсем не стесняться. «Возьмите почки». Рута приподняла брови. «Почки?» Я закусил губу, не в силах отвести вздора. «Телячьи. С капустой и жареной картошкой. И сидр. Я принесу получше. С метком». Последнее слово рыжая бестия произнесла с томным придыханием. А потом она вдруг выпрямилась, уперла руки в бока, да и засмеялась надо мной, запрокинув голову. Я дождался, пока она закончит потешаться, а потом сокрушенно вздохнул. «А я понадеялся, что ты меня вечером до комнаты проводишь, медовая Рута». «Боишься заблудиться?» Она снова усмехнулась. Кажется, моя игра веселила ее все более. «Просто уверен в этом. Так покажешь дорогу одинокому страннику после ужина?» «Возможно». Она прищурила серые очи. «А у тебя-то будет, что мне показать в ответку?» «Вот сама и проверь». Я поймал ее за руку. Ненавязчиво погладил большим пальцем тыльную сторону ладони. «Захочешь — останешься. Не захочешь — неволить не стану». Какое-то время Рута изучала меня. Вероятно, гадала, какого я достатка и рода занятий. Думала, безопасно ли со мной, или я поступлю с ней, как иные мужички, охочие до женских прелестей, без всякого разбору и взаимного согласия. Меч мой оглядела, наклонилась, принюхиваясь. Пах я свежо и ладно после бани, потому нисколько ее не стыдился. «Посмотрим», — уклончиво ответила дочка трактирщика. А затем направилась в сторону кухни, чтобы принести мне ужин. По правде говоря, в животе уже урчало, а эти заигрывания только подстегнули мой аппетит. Я бы так и сидел в смиренном ожидании телячьих почек и мечтаниях о прелестях рыжей красавицы, если бы не одна мелочь. Ощущение сродни навязчивому зуду, такое, что усиливается и отступает, точно комариное жужжание над ухом. Я знал это подсознательное чувство. Означало оно слежку, чье-то пристальное внимание, недобрый глаз. Я принял самый скучающий вид, на который только способен, и оглядел переполненный зал, будто бы от нечего делать. А сам искал. Пытался вычислить человека, и вдруг уловил не просто любопытный взор. Магию. Только стоило мне повернуть голову в сторону источника чар, как увидел лишь силуэт. Фигуру в плаще с капюшоном, выходящую прочь из трактира. Я заспешил следом. Да только стоило мне оказаться посреди пустого ночного двора, как вокруг меня плотным пологом сомкнулись дождевые капли. Ливень усилился, зашумел по траве, принося свежесть, забарабанил по крышам и заставил меня воротиться внутрь постоялого двора. Если кто-то и следил за мной, то успел скрыться. Только на том мои приключения всей вечер не завершились. Стоило оказаться в зале среди людей, как дорогу немедля заступил невысокий сухопарый паренек при полном боевом облачении белой рати. Я бы дал ему годков 17. Он бы дал мне в глаз, ежели судить по гневливому настрою. «Валил бы ты отсюда!» Вместо всяких приветствий процедил молодой белоратник. «Да как можно скорее! Мы сами дело раскроем!» Я дернул бровью. Смотрел парнишка на меня снизу вверх. Чуть выше плеча мне доставал своей коротко стриженной макушкой. «Пошутил бы я про то, как бы ты о меч свой не поранился, если бы понимал, о каком деле речь идет. Да не стану. Подвинься-ка, мне ужин принесли». Я отодвинул парня плечом и прошел к своему столу. Рута уже поставила тарелку и кружку сидра и искала меня взглядом. Я поблагодарил девушку и расплатился, а затем с лукавой улыбкой напомнил ей о том, чтоб не забыла меня проводить до комнаты. Рыжая девица только усмехнулась, а затем ушла к другим посетителям. Я же принялся за трапезу. Ратник тем временем вернулся на свое место у окна. Сел ко мне в полоборота. Кажется, присутствие ловчего его раздражало, как уже заведено, но задирать меня и вызывать на открытый конфликт в его планы не входило. «Давай уйдем, пока не поздно», — раздался из-под моей лавки тихий голос. Я наклонился ниже над тарелкой и пробормотал. «Здесь нейтральная территория. Он не нападет, не страшись». Кот ничего не ответил. Но я был уверен, стоило мне заглянуть вниз и увижу его топорщащиеся усы и шерсть дыбом на загривке. Варгин боялся белоратника пуще любой нечисти. С его собратьями разговоров не вели, убивали сразу. Потому беседовать с ним не стал, дабы не привлекать лишнего внимания в столь людном месте. Я неспешно доел предложенное угощение. Выпил весьма недурной яблочный сидр с медом. А после подозвал Руту. Планировал заплатить за ночлег и отправиться спать во свояси. Дочка трактирщика наклонилась ко мне и с игривой улыбкой прошептала. «Поднимись по лестнице, в коридоре направо до самого конца. Твоя комната последняя слева». С этими словами она вложила в мою ладонь потертый железный ключик. Я собрал свои нехитрые пожитки и поднялся наверх. Нужная комната нашлась без труда. Помещение и вправду нельзя было назвать добротным. Оно более напоминало тесный чулан для утвари под скатом крыши, нежели спальню для гостей. Полы из неструганных досок скрипели. Меж обшарпанных брусьев в стенах кое-где торчала маховая пакля. В углу висела серая от пыли паутина. Сквозь крохотное немытое оконце без занавесок проникал призрачный свет с улицы. По его стеклу печально бежали серебристые дождевые капли, а вдоль самой низкой стены стояла кровать. Узкая, но на вид вполне крепкая, и застелена она была видавшим виды лоскутным покрывалом. Больше мебели в комнате не было. Да и пахло пылью. Я тяжело вздохнул. «Ну, хоть не насиновали», — проворчал Варгин, когда я закрыл за нами дверь. Пока мой друг обнюхивал помещение, я подошел к окошку и со второй попытки смог открыть его. Жалобно взвизгнули несмазанные петли, но все же поддались. И комната тотчас наполнилась свежим ароматом дождя и прохлады. Я с наслаждением вдохнул его полной грудью. А после скинул сапоги, устроил подле кровати все свои вещи, включая перевязь с мечом, и улегся прямиком поверх покрывала. Подушка оказалась жиденькой и продавленной, равно как и матрас. Но спать было можно. Кот свернулся клубком у меня в ногах. Затих. Ливень мерно стучал по скату крыши прямо надо мной, мало-помалу слабее. Этот звук убаюкивал, и я намеревался проспать безмятежным сном до самого рассвета. Но стоило мне расслабиться, как в дверь постучали. «Звал в гости, а сам запирается», — раздался в коридоре тихий смех Руты. Варгин моментально шмыгнул под кровать, точно его и не было. А я встал, чтобы впустить девушку. Довольно ухмыльнувшись, я отворил дверь и чуть склонил голову, шутя приветствуя гостью. «Красавица-медянка!» — произнес я. «Рад видеть!» «Ой, да брось это, ловчий!» Она не позволила мне закончить фразу и сразу же повисла на шее, обвив руками, притянула к себе и страстно поцеловала. Сладкие губы, точно медовые, обожгли мою душу и разогнали по венам кровь. Обняв девушку за талию, втянул в комнату, прикрыв за нами дверь. «Балуешь меня, красавица», — прошептал я, когда все-таки смог оторваться от алых губ. «Только не подумай, что я распущенная», — вскинулась та, но даже в полумраке я заметил, как зарумянились ее щечки. «Просто в наших краях давно не было достойного мужа, вроде тебя». Да, банник говорил об этом. Белоратники спугнули всех ловчих с ближайших земель. Но ежели они думают, что справятся сами без нашей помощи, то удачной им дороги. И в мыслях не было. Стоило мне это произнести, как девушка отступила, подняла на меня томный взор и всего в пару движений сбросила с себя платье. Из моей груди невольно вырвался тихий стон. Я снова притянул Руту, но теперь мои руки скользнули по мягкому обнаженному телу. «Ловчий!» — прошептала девушка и оттолкнула меня на кровать. «Не спеши!» Она медленно подошла ко мне и ловко взобралась на меня. «Медянка!» — ее пылкие губы не дали мне завершить мысль. Пальцы сжали небольшую, но упругую грудь. Твердые соски скользнули между ними, чуть сдавив их, повернул в стороны, благодаря чему смог вырвать стон наслаждения из любовницы. Она вновь одарила меня жадным взглядом и, пропустив ладонью в мои волосы, притянула к себе. Я не сопротивлялся, так как сам жаждал поцеловать девичьи прелести. Краем уха услышал под кроватью слабый шорох. «Кот?» «Сам виноват. Мог бы сбежать, когда Рута вошла. Но теперь все, что он увидит и услышит, будет только его проблемой». Не знаю, как ей это удалось, но пока я ласкал прекрасную грудь, Рута стянула одежду и с меня. Может, из-за долгого одиночества в этот момент я слишком расслабился, но думать о чем-то подобном, да и вообще думать, мне и не хотелось. «А!» Новый стон девушки разнесся по комнате, рассеявшись в ночной мгле. Я нежно вошел в нее, не прекращая поцелуев. Рута запрокинула голову от удовольствия, медленно двигая бедрами. И каждое ее движение сопровождалось вздохами, полными счастья и наслаждения. «Ловчий!» Она не останавливалась, но сжала ладонями мое лицо и приподняла мою голову. «Ты же понимаешь...» «Замолчи!» Перебил ее и потянул на себя. Неспешно перевернул любовницу на спину, уложив на мягкую подстилку. Сам же навис над девушкой, одной рукой упираясь в кровать, второй держа ее правую ногу. Инициатива перешла ко мне, и казалось, что Рута была весьма этим довольна. Ее пальчики скользили по моей спине, изредка оставляя красные полосы. Но она сдерживала себя, не царапала. Ровно до того момента, когда несколько резких движений не заставили ее вскрикнуть и вонзить ноготочки в мои плечи. А дальше...